На груди костюма красовалась эмблема, голова крупной, красивой женщины. Возможно, основательницей этого бренда или лицо модели, рекламирующей услуги этой корпорации. Сложно было точно сказать, кто это. «И не надо так смотреть на меня», — сказал ей. До встречи оставалось немного больше 2 часов, и я понимал, что не успеваю найти и купить новый костюм. Узнают, что адмирал флота в женском эротическом костюме на встрече ходит, засмеют, ворчал на себя, натягивая на себя костюм и подгоняя его под свою фигуру. Главное, никому про это ничего не рассказывать. А этот передничек стоит надевать. Да гори оно все синим пламенем. Решил, надевая его на себя. Маскироваться так по полной программе и посмотрел на чепчик. Пискнула нейросеть, сообщая, что мне пора выходить. Быстро запихнул большой кусок, отрезанный от постельного белья, под костюм, в район живота. Этим решил добавить себе солидности, чтобы у меня появился небольшой животик. Вот только переборщил с размером этого животика и стал похож на беременную утку. Пришлось срочно и быстро убавлять размер животика. Лишнее запихнул в район плеч, чтобы выглядеть немного толстоватым. Посмотрел на себя в зеркало, на свою физиономию в шрамах, и мне показалось, что выгляжу довольно глупо. Впрочем, что-то изменить, времени не уже оставалось. Подхватил чепчик, быстро сунул его в нагрудный карман, уже выходя натянул перчатки, бросил взгляд на огнестрельное оружие, решив, что уборщик с парой бластеров будет выглядеть однозначно подозрительно, оставил все огнестрельное оружие на корабле и направился на выход. Вот только до выхода не успел дойти. Пришло сообщение от Искина корабля о том, что вновь заработала камера наблюдения около нижнего ангара. Пришлось остановиться и посмотреть, что за гости ко мне пожаловали. Оказалось, что небольшая толпа уже знакомых гопников вновь пожаловала в гости. Все толпой они пришли к ангару и стали вызывать Искин. Времени ждать, чем все закончится, у меня не было, и решив, что позже досмотрю, практически бегом, покинул корабль. Мне были нужны дроиды, и по большому счету для моих целей подходили любые, но лучше, чтобы это были дроиды-доставщики. Этих дроидов всегда было в избытке на любой станции, и на них никто не обращал внимания. Место я присмотрел заранее, это был тоннель для дроидов, расположенный недалеко от бара, где мы договорились встретиться. По дороге туда изучал реакцию встречных прохожих на мой новый образ. Моя новая форма не вызывала особого интереса у них. Всего 2 девушки проявили ко мне интерес, но скорее это был интерес ко мне, как к мужчине, а не к моей форме. Немного привыкнув к своему новому образу и успокоившись, добрался до нужного мне тоннеля. Место я выбрал глухое. Пришлось ждать дроидов, вот только они, как назло, не хотели ехать в мою сторону, проезжали и сворачивали в боковой тоннель, не доезжая до меня. Собирался уже менять позицию, когда сразу 2 дроида-доставщика подъехали ко мне. Сразу 2 дроида получили от меня по вирусу, и начался взлом. Вообще, я хотел 1 дроида, но раз сами приехали, решил, что 2 дроида лучше, чем 1. Вскоре 2 дроида мной были взломаны, и заменив у них пароли доступа, оставил дроиды в тоннеле, а сам направился навстречу. «Это ты что там делал?» Услышал я, выйдя из тоннеля в общий коридор станции. Все, что сумел выдавить в ответ на этот вопрос. Его все ищут, а он по тоннелям шарахается. Продолжила возмущаться высокая крупная женщина в форме мадам Клининг. Рядом с ней находилось еще 5 в подобной форме, и все они изучающе рассматривали меня. Честно говоря, я не знал, как мне поступить. Послать ее подальше означало полный провал моей маскировки и назначенной встречи. В то же время было совсем неясно, чего ей от меня было нужно. Такой вариант развития событий мной не рассматривался и планировался, и к нему я оказался совсем не готов. «Так, а где твой дроид?» Поинтересовалась она уже спокойнее и заглянула в тоннель для дроидов. «Какой дроид?» Спросил у нее, не понимая, какой дроид ей нужен и готов был поделиться с ней одним из только что экспроприированных мной дроидов-доставщиков, лишь бы отстала. Он еще спрашивает. «Уборочный дроид. Который тебе выдали?» «Мне выдали?» «Нет, мне». И она грязно выругалась. «Ничего мне не выдавали. Понаберут непонятно кого по объявлениям». Возмутилась она и стала общаться с кем-то по нейросети. «Он здесь». Ответа не слышно. «Да». «Только что пришел». Ответа не слышно. «Да откуда я знаю, куда он его дел?» «Может, продал». Ответа не слышно. «И что теперь?» Ответа не слышно. «Выясняйте». «Жду», и посмотрела на меня. Ответа не слышно. «Как заблудился?» «Вот он стоит передо мной». Ответа не слышно. «Ничего не понимаю». «Как можно заблудиться?» Ответа не слышно. «Дикий». «И вы с ним отправили дроида?» «А как он им управляет?» Ответа не слышно. «Да я понимаю, что всем работа нужна, но как его теперь искать?» Ответа не слышно. «Да не дикого, а дроида». «Вот за что мне такое наказание?» «Как я его найду?» Ответа не слышно. «Сами его ищите». сами приняли на работу, сами ищите, мне не платят за поиск диких. Ответа не слышно. Привяжите его к дроиду. Ответа не слышно. Как зачем? Чтобы не пропал. Ответа не слышно. Дроид умнее дикого и сам доберется до сюда. Ответа не слышно. Главное, чтобы дикий от него не отвязался и не потерялся вновь. Осторожно и мелкими шагами стал двигаться обратно в тоннель, пока она разговаривала. «Это ты куда собрался?» — поинтересовалась она, когда я уже собрался нырнуть обратно в тоннель. «Да я просто жду», и постарался сделать вид, что совсем никуда и не собирался. «И что ты здесь стоишь?» «Марш к остальным!» Осторожно бросил взгляд на тоннель за спиной, обдумывая свои дальнейшие действия. Можно было уйти туда, но она ведь наверняка поднимет ненужный шум, и я решил, немного подожду, а потом незаметно исчезну. Небольшой запас по времени у меня имелся. Пришлось присоединиться к остальным. Остальные стояли все вместе. Думал, они сейчас начнут расспрашивать, кто я и откуда, и быстро в голове придумывал легенду, но они не проявили никакого интереса ко мне. Встал рядом с ними и стал рассматривать форму на них. Форма совершенно ничем не отличалась от моей. Складывалось впечатление, что форма у них и форма на мне сшита в одном месте и из одного материала. Женщина еще некоторое время пыталась найти потерявшегося дикого вместе с диспетчером, но вскоре они вместе бросили это занятие. Видимо, дикий или потерялся окончательно, или усиленно делал вид, что потерялся. Впрочем, у них в конторе, судя по всему, это было нормальным явлением. Потому что почти половину из моих новых коллег можно было смело отнести к диким. Ничего удивительного в этом не было. На Ротане было практически так же: диких, что были поумнее, трудоустраивали быстро, а остальные трудились вот в таких или похожих конторах.